твоя задача, Перри. Освободить дело о смерти Элизабет Бэйн от всех побочных наслоений. И все же я сомневаюсь, что ты сможешь так просто донести свою версию до присяжных, даже если Бергер не выступит с какой-нибудь сногсшибательной уликой в самый последний момент. У него на руках очень сильные козыри. И это нужно признать без всяких скидок на весь судебный маскарад, который он, несомненно, постарается нам устроить. Разумеется, Натан Бэйн и Нелли Конвей могли с самого начала отрепетировать весь ход судебного процесса. В их интерпретации флуоресцентный порошок на пальцах Виктории Брэкстон и на тех злосчастных таблетках действительно превращается в очень серьезную улику. Но если предположить, что судебный иск Бэйна против Нелли Конвей был всего лишь фарсом и отвлекающим маневром, то все станет на свои места. Перри, черт побери, я думаю, что ты прав. В одном я должен быть твердо уверен, заметил Мейсон, продолжая мерить шагами комнату. А именно в том, что Бергер не откажется принять вызов, когда я начну подступаться к этому вопросу. Что ты имеешь в виду? Начав перекрестный допрос Бэйна по факту смерти его первой жены, я должен быть уверен, что Бергер не сможет нейтрализовать его бесконечными протестами как неправомочными, несущественными и не относящимися к данному делу. Кроме того, и это очень важно, мне нужно будет найти способ побудить Бэйна самому коснуться темы смерти его первой жены. Иначе я не смогу устроить ему перекрестный допрос по всей форме. Ну, а как ты думаешь поднять вопрос об эксгумации тела, не вызвав при этом страшных протестов со стороны обвинения? Ну, я как раз и думаю над этим, как раз и думаю, ответил ему Мейсон. Ясно, что вылезать с этим сразу же, ну, это значит повесить красную тряпку перед быком. Ведь Хэмилтон Бергер прекрасно понимает, что стоит мне затронуть эту тему и добиться под каким-либо предлогом эксгумации, то все дело по обвинению Виктории Брэкстон провалится в глубокую бездну. Если, разумеется, будет установлено, что она также умерла от отравления мышьяком. А если нет, ну что ж, пиши пропало. Так что оставим пока тело в могиле и попытаемся вызвать перед присяжными хотя бы тень первой жены нашего героя-любовника. И сделать это нужно настолько тонко и технично, чтобы Бергер при всей его въедливости и опыте не смог закрыть эту тему. Так, с этим ясно. А сейчас, Пол, расскажи, что твоим ребятам удалось собрать о ней? Ее родители довольно состоятельные люди с восточного побережья Штатов, начал Дрейк не спеша. Они с самого начала возражали против замужества своей дочери, считая Натана Бэйна, и совершенно справедливо, как мы это и видим, человеком ненадежным и подозрительным. Но Марта была девицей довольно своенравной, независимой. А Натан умел, да и сейчас умеет, когда нужно, производить прекрасное впечатление на окружающих, да и ухаживать за женщинами. Он тоже мастак непревзойденный, дамский угодник с прекрасными манерами, хорошо подвешенным языком. Он сумел влюбить в себя Марту. В таком возрасте девицы становятся неуправляемыми. И, не послушав возражений родителей, она вышла за него замуж. Ну, а деньги-то у нее свои были. У нее была небольшая сумма денег в банке, доставшаяся ей по наследству от дяди. По условиям завещания, она могла получить эти деньги только в день своего 25-летия. До этого срока ими распоряжался специально назначенный опекун, и она получала проценты от вклада. Какая сумма была указана в завещании? Что-то около 50 тысяч долларов. Понятно. Прости, продолжай. Что случилось дальше? Как я уже говорил, брак с Натаном Бэйном встретил весьма прохладное отношение ее родителей, если не сказать больше. Но она сумела настоять на своем и фактически убежала из родительского дома, связав свою судьбу с любимым и, как ей казалось, любящим человеком. Она хотела, чтобы родители уважали ее выбор. Старики же считали, что все это от неопытности, молодости, впечатлительности, что она перебесится, разберется в своем Натане и рано или поздно вернется домой. Ну вот, все остальное ты уже знаешь. Ну, а расскажи поподробнее об этих 50 тысячах. Ну, жили они на то, что с горем пополам зарабатывал Натан, и на проценты с банковского вклада. 17 июня ей исполнилось 25 лет, и в тот же день она в соответствии с условиями завещания получила эти 50 тысяч долларов. Этим же летом, 1 августа, она умерла. И ты уже знаешь, при каких обстоятельствах. Наследство досталось ее законному супругу. На какое-то время Натан Бэйн становится довольно богатым человеком и начинает жить на широкую ногу. Но денежки уплыли довольно быстро, особенно после того, как он полюбил бега и принялся вкладывать их в сомнительные проекты. И тогда Натан возобновил поиски новой богатой невесты и, нужно сказать, довольно быстро нашел ее. На этот раз действительно богатую. У Элизабет Бэйн было в ценных бумагах и недвижимости, по крайней мере, полмиллиона долларов, а может быть и больше. Он рассчитывал, что ему удастся сравнительно легко наложить лапу на эти доллары. Да не тут-то было. Элизабет оказалась далеко не глупенькой и самостоятельной деловой женщиной. Он не терял надежды, продолжая обхаживать ее со всех сторон, но сорвался на своих любовных шашнях. Вначале она просто подозревала его, а затем ее подозрения переросли в твердую уверенность, и тогда она лишила его малейшей доли наследства в своем завещании.